своем письме отец Леопольд дает классическое описание эритема нодозум, ревматической кнотенрозе, которую лечащий врач доктор Бернгард ошибочно принял за один из видов сыпи при скарлатине. Ошибочный диагноз, который с современной точки зрения можно простить, так как кнотенроза впервые была описана лишь спустя 46 лет. Так как Леопольд в своем письме указывал на то, что кнотенроза, принятая за пятна скарлатины в вене у детей, была распространенной болезнью, то это потому, что она тогда принимала опасный характер и из-за последующего туберкулеза, даже со смертным исходом. И сегодня при первичном туберкулезе она встречается довольно часто. У Вольфганга диагноз первичного туберкулеза с уверенностью можно полностью исключить, так как уже 4 ноября, спустя 2 недели после болезни, он уже смог выходить и на следующий день дал концерт доктору Бернгарду в знак благодарности за лечение. Но еще долгое время Леопольд должен был держать сына подальше от знатных семей, так как описанные пятна считались заразными. Так как здесь знать боится пятен и всех других видов сыпи, болезнь мальчика испортила нам по крайней мере 4 недели, писал Леопольд 24 ноября Хагенауэру. Можно с уверенностью сказать, что у Вольфганга при эритема нодозум речь шла о ревматической кнотенрозе, причиной которой, вероятно, была предшествующая стрептококковая инфекция в линце, так как в легкой форме эта болезнь повторилась 18 ноября. Об этом свидетельствует и тот факт, что Вольфганг снова заболел незадолго перед отъездом в Зальцбург, причем на этот раз речь шла уже о ревматическом полиартрите. Об этом можно судить по письму Леопольда от 15 ноября 1766 года. И что потом все это перешло на ноги, на боли, в которых он жаловался. Поэтому заботливый отец уже за несколько дней до отъезда в Зальцбург попросил хозяина дома протопить несколько дней в комнатах. Из сохранившихся писем Хагенауэру и из довольно подробного путевого дневника отца Леопольда можно узнать, что Вольфганг в сентябре во время пребывания в Кобленце на Рейне снова заболел из-за плохой погоды воспалением верхних дыхательных путей, поэтому путешествие было продолжено лишь 27 сентября. В письме от 26 сентября 1763 года Леопольд сообщает: «Одной из причин, почему я не смог выехать из Кобленца 19 или 20, был Вольфганг, у которого появился насморк, превратившийся вечером 22 и в ночь в настоящий катар». Подобным воспалением верхних дыхательных путей Моцарт в течение всей своей жизни болел относительно часто. Оно переходило затем через голосовые связки в воспаление миндалин. По прибытии в Париж вначале ничего не было слышно о плохом самочувствии или болезнях. В день нового 1764 года им оказали честь быть приглашенными на обед к королю Людовику XV и его супруге Марии. После того, как Вольфганг играл на органе в знаменитой церкви при дворе, дети получили различные подарки. Только маркиза де Помпадур держала себя высокомерно, но вообще концерты Моцарта при дворе и в знатных домах пользовались таким успехом, что их пребывание в Париже было продлено на 5 месяцев. В феврале Вольфганг снова заболел, и на этот раз тяжело, как следует из письма Леопольда Хагенауэру от 29 февраля 1764 года. Внезапный и неожиданный случай вскоре смутил меня. У моего дорогого Вольфганга появилась внезапная боль в горле и катар. Катар он заметил еще раньше, 16-го, когда у него ночью настолько заболело горло, что он боялся задохнуться. Появившуюся слизь он не мог выплюнуть, и она пошла в желудок. Я быстро поднял его с постели и начал водить по комнате. Удивительно высокий жар я постепенно сбил пульвре антиспас. И, слава богу, через 4 дня он был уже на ногах. Теперь ему уже снова лучше. Предусмотрительно я написал по почте нашему другу-врачу Герншванду. Он приходил к нам 2 раза. Я давал ему немного аквалаксат, чтобы очистить желудок. Слава богу, все хорошо. Из описания легко можно поставить диагноз стрептококковой ангины с высокой температурой. От незнания возможных последствий ребенка выпустили уже на 4-й день. В действительности эта ангина дала осложнение, так как Вольфганг спустя несколько месяцев снова заболел и подобной болезнью. В этом же письме Леопольд Моцарт высказывает свое мнение о методе прививок против оспы, которые тогда только начинали применять. Но в отличие от прививок против оспы, предложенных позже Эдвардом Дженнером, они были намного опаснее. Он писал по этому поводу: «Знаете, чего хотят эти люди? Они хотят убедить меня сделать моему мальчику прививку от оспы, но я полагаюсь в этом на Бога. Все зависит от милости Божией, оставит ли он нам это чудо природы, которое он дал миру, или возьмет его к себе». 10 апреля 1764 года семья Моцарта покинула Париж, и через Кале, где они оставили свою собственную карету, 23 апреля прибыли в Лондон. Первое письмо по прибытии от 25 апреля начинается описанием прекрасной переправы через канал. «Мы, слава Богу, счастливо переправились через Максланский ручей», имеется в виду Максгланский ручей в одном из районов Зальцбурга. «Но не обошлось без рвоты. Меня захватило больше всех». Уже 27 апреля их принял король Георг III и его супруга Софи Шарлотта. А 18 мая состоялся концерт при дворе, о котором Леопольд с восторгом сообщает своему хозяину дома в Зальцбурге в письме от 28 мая. Успехи маленького Вольфганга он описал так. «Одним словом, все, что он знал, когда мы уезжали из Зальцбурга, лишь тень по сравнению с тем, что он знает сейчас. Это превосходит любое воображение». В этом письме отец не упоминает, что 20 мая Вольфганг заболел и, по-видимому, снова тонзиллитом, стрептококковой ангиной. Его недомогание продолжалось 10 дней, поэтому Вольфганг не смог выступить на концерте 22 мая 1764 года, объявленном для английской общественности. Но уже 31 мая в паблик Advertiser было объявлено его выступление в концерте в Spring Garden House, который состоялся 5 июня. Перенесенная ангина и на этот раз не была воспринята серьезно. Сегодня известно, как сильно повлияли повторные ангины и поражение гортани на физическое развитие ребенка. Видимо, случайные последствия не были особенно заметными, так как они вряд ли бы ускользнули от внимательной заботы отца. Если маленькая картинка, которая появилась в Риме 2 года назад с изображением впечатляющего портрета мальчика лет 7-8, действительно является детским портретом Моцарта, то на нем можно было увидеть следы перенесенной болезни. Нежный, чувствительный, с кротким, испытующий печальным взглядом больших глаз на болезненном лице. Эксперты пришли пока к убеждению, что это первый детский портрет Моцарта, который был сделан, по-видимому, Иоганном Цоффани, художником из Франкфурта, жившим преимущественно в Англии. Этим же художником написан маслом портрет 8-летнего Моцарта с птичьим гнездом, который появился в Лондоне в 1764-65 годах и сегодня находится в родном доме Моцарта в Зальцбурге. До осени 1765 года, спустя год, в многочисленных письмах Леопольда уже не упоминаются болезни семьи Моцарта. Все больше Вольфганг начинает наряду с концертами заниматься своим собственным развитием. При этом можно было заметить уже удивительную гениальность ребенка. Примером могут служить обе сонаты для клавира и скрипки КВ-6 и 7, которые он посвятил второй дочери французского короля, принцессе Виктории, во время своего пребывания в Париже в марте 1764 года. Здесь прежде всего удивляешься медленной фразе второй сонаты, которая для 8-летнего мальчика была необычайно смелой. Об этом отец Моцарта гордо замечает своему другу Хагенауэру. «Анданте совершенно удивительно». В лондонских тетрадках и в 6 сонатах для клавира и скрипки или флейты, которые он вручил королеве Англии, можно встретить удивительные примеры его необыкновенного таланта. После того, как эти сонаты были исполнены перед королевой, в одной голландской газете появилась рецензия, в которой, между прочим, говорится: «Сюда приехал композитор и музыкант 8 лет, который действительно представляет собой чудо, невиданное до сих пор. Он играет на клавире с невероятной чистотой не только концерты и сонаты различных мастеров, но и самым удивительным образом труднейшие фантазии, достойные великого мастера, и всегда наизусть». Если его просят сыграть что-либо на органе, он играет прекрасную фугу или одно из самых трудных произведений. У него есть и свои собственные сочинения, которые он написал, не подходя к клавиру. Весь мир должен согласиться с тем, что он является беспрецедентным примером.